Часть вторая. Кто такой Джон Голд? Глава восьмая. Игры старших. Мир Сун, город Пхара. Звездопад. На игры старших можно попасть только по приглашению, выдаваемому системой за особые достижения и записи в книге жизни. Благородные из именитых кланов и дворцов соревнуются между собой и гениями из других могущественных фракций мира. Гильдии авантюристов, ассоциации охотников и лучшие представители государственных армий также получают приглашение на главное событие года. Само по себе состязание системой оценивается как ежегодное задание. Обладатели приглашений и системных статусов АА-ранга могут создавать свои команды. Число участников ограничено тем, сколько требований выполнил капитан команды, участвующий в играх старших. У меня есть статус АА-ранга «Страж Храма Мира», две свои способности и приглашение на игры от системы. Не знаю, что именно зачлось, но я смог пригласить сначала Наумара, а потом и Теодора. Телепортация, устроенная самой системой, перенесла нас троих на крышу заброшенной недостроенной высотки. Посмотрев вверх, Наумар прикрыл глаза ладонью, смотря сквозь пальцы на... «Небо! Боги бездны!» Торговец начал крутить головой, вглядываясь в линию горизонта. Городского купола нигде не было. «Это же настоящее небо, Джон! Мы в другом мире! 35 лет! Боже милостивый, я уже забыл, как оно прекрасно!» «Аои! Там небо, и оно светится!» «Да, Тео, это настоящее небо. Та большая светящаяся штука наверху — это местное светило. В моем мире оно называлось солнцем. Белые летающие пятна — это облака. Помнится, когда мне пришлось жить у тебя в аквариуме, я уже рассказывал о том, как они появляются». Покинутый город, размерами не уступающий 17-миллионному Итарофу, раскинул свои опустевшие кварталы на много километров вокруг. Заросшие травой, асфальтированные улицы, неработающие светофоры, парки и покинутые дома. Имея много природного для жизни пространства, местное население, видимо, предпочло увеличивать территории своих поселений не вверх, создавая новые ярусы, как в городах Фризы, а вширь. Система выделила всей нашей троице один порядковый номер – 41999, добавив каждому участнику приписку. У меня над головой надпись 41999-1, у Наумара 41999-2 и у Тео 41999-3. Наумар, осмотревшись, наконец заметил Теодора. «Джо, в смысле, мистер Голд, как вы меня вообще провели на это испытание? И кто этот парень?» «Аои?» «Так, вы оба можете звать меня просто Джо или Джон, больше никаких мистеров». Подойдя к другу, обнял и похлопал его по спине. «Это мой друг, целитель Теодор Ао. Как и ты, Наумар, Тео спас мне жизнь. Буквально вытащил с того света аж два раза. По приглашению долго объяснять. Давайте остановимся на том, что получилось, и ладно». Поймав взгляд Тео, указал рукой на старика. «Это Наумар, наш личный торговец. У него есть системные умения торгового склада. Базовая идентификация товаров, снижение веса груза в инвентаре и многое другое. Ах да, и еще он может водить любой водный транспорт, но уже без умений». Видя незнакомое лицо, целитель забеспокоился. «Для Тео наша дружба – некая сакральная область, куда он пока не готов впускать других людей». «Тео, посмотри на меня, я остаюсь твоим другом. Все хорошо. Этот старик мне помог на шахте отдать крупный долг». «Аои, Джон! Кто он для тебя?» Ответил я голосом, так как они оба должны понимать наши взаимоотношения в команде. «Тео, успокойся. Все хорошо. Я постараюсь сделать Наумара членом моего рода. Помнишь, я говорил, что очень сильный?» Парень кивнул, вспоминая наш последний диалог. «Так вот, я патриарх рода Голд. Могу даже статус такой показать. Честным и порядочным людям, наподобие Наумара, нужна опора. Некто сильный и способный прикрыть их спины в случае возникновения проблем. Я дам старику поддержку моего рода, а взамен он будет представлять мои торговые интересы. Наумар будет входить в род, а ты так и будешь моим другом, Тео». Несколько секунд подумав, Тео кивнул. Ему нужно время на осознание своей роли. Слишком много новостей навалилось на него за последние сутки. Незадолго до прибытия монарха он услышал голос моей души и коротко рассказал о том, что произошло. Самое главное, Тео быстро и без объяснений согласился принять участие в задании, а я смог вывести его из-под удара разгневанного монарха. Господи, откуда тут вообще взялся следователь из Прей? Они же клан судей. Теперь понятно, почему карты выдавали такой дикий прогноз на варианты будущего. После случая с дворняжкой Рейн я понял кое-что важное. Если ты слишком часто прорицаешь или гадаешь, обращаясь за прогнозом к двум противоположным по сути силам, ты тем самым усиливаешь некие линии вероятности событий. Воля мира видит все и как бы говорит: «Ага, этот тип узнал много лишнего», корректируя будущее в соответствии с тем, будто ты его знаешь. И то, чего хотела Рейн, это встречи с человеком, который сломал такой ее прогноз, превзойдя ожидания. Как если бы кто-то невероятно могущественный уже знал, чем закончится битва за будущее Земли, опираясь на Рейн как на волю мира. И самой Рейн этот вариант будущего не понравился. Дворняжка ищет тех, кто сломает такое будущее, позволяя ей выжить как проявлению силы колыбели цивилизации мира Земли. Когда дела с Байтусом наладились, и старик отошел от дел в торговой лавке, я решил снова погадать. К прорицанию будущего в моем случае есть два подхода. Первый – ничего не делать, давая событиям идти своим чередом. Второй – гадать и брать инициативу в этих самых событиях в свои руки. Гадальные карты показали, что Байтус собирался сегодня меня жестоко убить и ограбить ради трех полностью собранных сердец Алексиума. Хитрый Огр не просто так прикрывал меня от нападок мадам Нар. У него был свой долгосрочный интерес. Само это знание укрепило линию вероятности, и я начал смотреть дальше. Новая раскладка дала совсем уж грустный прогноз. Попытаюсь сбежать с караваном? Умру. Уплыву на батискафе? Умру. Продам артефакты клану Нар и снова умру. Так как благородные не захотят отдавать 1,5 миллиона баксов какому-то там шахтеру без поддержки за спиной. И даже если ничего не буду делать, все равно умру. Потом днем карты показали неминуемую смерть, встречу с верным другом и путь сквозь мрак. Общее впечатление от попытки заглянуть в будущее стало похожим на встречу смерти с севера. Куда не пойдешь, все равно умрешь. Утром пришли новости о приближении армии глубоководных. Шахту Алексиум Нар к вечеру затопят, а камень крепости заберут и увезут обратно в город. Байтус начал нервничать, уговаривая не уходить из-под щитов корабля на всякий случай, а на деле собирался заманить меня в ловушку и убить в суматохе эвакуации. Однако карта неминуемой смерти, несмотря на знание всех фактов, не желала пропадать. Напротив, она, дрожа от надвигающейся силы, сама вылезала из колоды. Жуткое зрелище. Будто мир говорит тебе: «Ты умрешь, ты умрешь, ты сегодня точно умрешь». После почти 200 раскладок удалось найти комбинацию, при которой карта неминуемой смерти больше не выпадала. Но и прогноз от прорицания звучал не лучше. «Жди прихода слуги своей смерти. Дай ему себя увидеть». Пробудь я в шахте еще хотя бы пару секунд, и все закончилось бы трагично. От существа в ранге монарха, тем более судьи из клана Прей, почти невозможно скрыться. Битый час потратил на поиск таинственного пути сквозь мрак. Воля мира намекала на вариант побега, который никто из желающих моей смерти не мог предусмотреть. Если бы не задание 11 ранга, я бы не смог выбраться живым с шахт Алексиума. Но даже этого мало. Дэмиан, этот зверолюд-гепард, как официальный представитель мирового правительства Титардо, имеет доступ ко всем системным логам локаций и уже точно знает, куда именно меня телепортировало. Теперь задача как можно дольше продержаться на играх старших и придумать способ спастись от лап судьи из клана Прей. Теперь, оказавшись в другом мире, я понимаю, почему дальше встречи с Тео никакого будущего не было видно. Само прорицание всегда ограничено текущим миром, а нас перенесло в другой. Пока я вспоминал обстоятельства побега из шахт клана Нар, предприимчивый старик уже облазил всю крышу высотки вдоль и поперек, осмотрев покинутый город с высоты птичьего полета. Его интересовало все, от типа используемых стройматериалов до разницы культуры цивилизаций, построившей этот довольно крупный город. Судя по полупрозрачным голубым барьерам, на крышах соседних домов находятся точки прибытия участников игр старших. В нашем здании, пусть и недостроенном, не меньше 70 этажей. Идеальная точка для осмотра окрестностей. Включив зрение пробужденного, я наблюдал за тем, как прибывают новые участники. В большинстве случаев на крышах появлялись одиночки в хорошо подобранной экипировке. Некоторые из них сразу начинали копошиться в инвентаре, бестолково вытаскивая все вещи наружу. Смена оружия, защитные обереги, элементы личной защиты. С отключенным интерфейсом участники игр могут пользоваться экипировкой, но не видеть надписи системных подсказок. Неочевидный момент с расстановкой участников игр постепенно стал очевиден. Чем раньше прибыл, тем более высокое здание тебе досталось. Как следствие, точка обзора лучше, но дольше спускаться на улицу. Те, кто прибывают позже, телепортируются на крыши малоэтажных строений. Видят меньше, но быстро могут спуститься на землю и приступить к активным действиям. Пока прибывали взбудораженные участники игр старших, ранее покинутый город также начал оживать самым неблагоприятным для нас способом. Система массово телепортировала миллионы отвратительных монстров, похожих на зомби, прямо на пустынные улицы и в квартиры жилых домов. Из окон, под треск разбивающихся стекол, начали выпадать тела тварей, не успевших разобраться, что происходит. Спустя всего 10 минут многоголосое утробное рычание и мычание разносилось по всем улицам. Из подземного метро повеяло густым потоком маны с оттенками эманации земли. Спустя несколько минут из-под земли на улице начали выбираться жукоподобные монстры, сходу набрасываясь на зомби. Вдали, ближе к центру города, в небе висела огромная полупрозрачная голограмма вращающегося куба. Стоило к ней приглядеться, как она приблизилась, показывая надписи на своей поверхности. Здесь был список участников игры в виде номеров прибывших. Ранг силы, количество заработанных баллов и статуса. Активен, выбыл, покинул игры. Когда таймер отсчитал последние секунды, у всех участников игр старших открылось персональное окно видеообращения. Аналогичное изображение показалось на всех гранях куба, парящего над городом. На экране статная эльфийка с искусственной сединой в волосах, гордо улыбаясь, смотрела в камеру. Быстрая микрореакция глаз говорит о высоком ранге силы и минимум одном боевом классе. Гармоничные черты лица о статусе высшей среди расы эльфов. Системная видеотрансляция показала и строчку с ником, на прочтение которой дама выделила нам несколько секунд. Высший эльф Эрата Маккой, вне уровней, ранг император. Статус – генерал армии мирового правительства Титардо. Хорошая демонстрация силы. Мы даже не в силах увидеть ступень ее силы в рамках ранга императора. Эта невероятная женщина давно вышла за пределы понимания обычных существ из плоти и крови. Интересно, какое у Эрата прозвище? Будучи императором, она всего лишь генерал из Титардо. Уверенная сейчас в очередной раз показывает, как велика пропасть в развитии общества в мирах, находящихся на разных стадиях. Земля не достигла еще и первой ступени, а Титардо, этот мир-гигант, уже на третьей и продолжает расти дальше. У эльфийки весьма высокое происхождение. Маккой управляют корпорацией, одним из 13 великих домов Титардо. Тех, кто обеспечивает стабильность власти королевских семей во всех дивизионах Титардо. Есть главные побочные ветки этого клана, но суть та же самая. Они невероятно могущественны. Корпорация – это, по сути, государство внутри государства, не имеющее собственной территории. Они управляют почти каждой десятой монетой из вообще всех денег в Титардо, запуская свои руки и в теневой рынок тоже. Их филиалы государства есть во всех развитых мирах, включая и Фризы. Коварно улыбнувшись, генерал шуточно отсалютовал рукой. «Приветствую старшую кровь и гениев из мира Фризы. Вы, благородные и одаренные всех мастей, привыкли считать себя неприкасаемыми, привыкли считать высокий ранг, будь то витязь или монарх, а также статус вашего клана показателями непоколебимого положения в обществе. Сегодня вы, как участники игр старших, узнаете, как чувствует себя добыча, на которую охотится хорошо обученная и технологически подкованная армия». Рядом с видеотрансляцией появилось схематичное изображение города, чьи районы разделены на 6 колец, одно в другом. Эрата нажала что-то в своем интерфейсе, и внешнее кольцо города на схеме засветилось красным цветом. Первый этап состязания игр старших называется «Прятки». Организатор – система. Справедливое судейство за кланом Sky. Противоборствующие стороны. 128-я регулярная армия корпорации против благородных старшей крови и избранных гениев. Вы прячетесь, а армия корпорации вас ищет. Задача – продержаться как можно дольше и не попасться нам. В течение следующих 7 дней за каждую минуту на свободе вы будете получать по 1 баллу. Спите, ешьте, сражайтесь. Делайте все, что угодно, чтобы продержаться подольше. Даже если мои солдаты вас заметят, вы можете попытаться сбежать. Единственное, что вам запрещено делать, это атаковать их в ответ. Рядом со мной в воздухе материализовался удобный кожаный пояс с большим зеленым камнем на бляшке. Генерал встала с кресла и сняла с себя точно такой же пояс, показав его в прямом эфире. «Ваша поимка засчитывается в тот момент, когда мои бойцы снимут с вас вот этот пояс». «Давайте, надевайте его прямо сейчас. Баллы сразу начнут начисляться. Потом, когда окажетесь в зоне отдыха, скажете мне спасибо за этот совет. В бляшку пояса встроен артефакт экстренной телепортации. Используйте его, если ранены, находитесь в смертельной опасности или готовы сдаться». Надев пояс, Эрата села в свое кресло и продолжила вводный инструктаж. «Сейчас мы находимся в локации город Пхара, разделенный на 6 колец. Все участники игр, независимо от ранга, силы и стороны, начинают свой путь с окраины города. Монархам и всем остальным участникам запрещено летать, включая использование артефактов и питомцев. 2-миллионная армия солдат корпорации окружила город со всех сторон, уже установив погранпосты. Бойцы на взводе. Большинство из них имеют ранг стражи без каких-либо родовых способностей. Система начисляет военным баллы за каждого найденного тут участника игр старших. Офицерскому составу, от простого взводного сержанта до генерала всей армии, также капают отдельные награды. Система замотивировала их так, что даже эльфийка, будто голодная львица, улыбается, готовясь к массовой охоте. У каждого полка корпорации есть механизированные роты ратников, носящие аурные мобильные пехотные доспехи. Спецподразделения «Витязей», да и сами офицеры, имеют ранг выше, чем их бойцы. Проще говоря, неважно, кто ты как участник, страж или монарх, за тобой все равно будет вестись охота со стороны армии. Сразу после завершения предстартового отсчета вокруг города Пхара включили мощный энергобарьер высотой в 200 метров. Голодные монстры, разбросанные по городу системой, будут мешать как солдатам корпорации, так и участникам игр, становясь третьей силой состязания. Напоследок генерал напомнил, что наши жизни важнее каких-то там наград или победы в данном этапе состязаний. Никто не будет считаться выбывшим, независимо от результатов первого испытания. Баллы пригодятся участникам в последующих этапах игры. Закончив инструктаж, Эрата на секунду замерла с хищной улыбкой. «Мы вас найдем. Всех до единого. Скрывайтесь, убегайте, притворяйтесь мертвыми, приручайте монстров, делайте что угодно. Как бы хорошо вы ни прятались, мои люди найдут вас. И все же система допускает вариант, что кому-то из вас удастся скрываться от целой армии в течение всех 7 дней. Таким счастливчикам система предоставит персональную награду». Эльфийка щелкнула пальцами, запуская таймер 6-часовой форы, которую военные дали нам на поиск укрытия. Игры в прятки начались. Сразу после того, как агент 47 покинул пределы шахты, Дэмиан, убрав вещдоки в инвентарь, зарычал от злости. Быстро ощупав аурой окружающую территорию, следователь понял, что больше ему тут искать нечего. Хаоситы трясутся от страха, взывая к защите начальника. А тот и сам понимает, что вздумает взбешенный монарх буйствовать, какому-то там ратнику его уж точно не остановить. Самыми ценными тут были Джон Голд и его показания как свидетеля, пострадавшего или соучастника организаторов эпидемии. Жаль, не удалось запросить системные логи. Их можно было бы прикрепить к делу о вирусной атаке на мир Фризы, как косвенные доказательства причастности Дворца Соломона. Статус судьи из клана Прей позволяет Дэмиану получить системные данные ближайшего действующего храма. Так обнаруженный тинг может быть использован в роли координат точки прибытия в портальной сети. Но из-за специфики и редкости тинга его запрещено использовать как конечную точку маршрута. Поэтому в ход идут источники и камни рода, образуя пару источник энергии и терминал приема отправки. По сути, весь базовый уровень портальной сети во всех мирах строится на таких парах, обслуживая 99% пассажирского трафика между крепостями-станциями. Порталы – крайне дорогое удовольствие, а про межмировые порталы и вовсе говорить не стоит. Требуется минимум уровень города-храма для попадания в соседний мир. А если отправляешься куда-то далеко, например, в тот же Титардо, требуется действующий распечатанный храм нации. Задания с необходимостью телепортации действуют по тому же принципу, что и портальная сеть. Если авантюрист берется за что-нибудь простенькое, вплоть до поручения от низшего звена аристократов, достаточно просто находиться далеко от крепости рода заказчика или здания гильдии авантюристов. Радиус действия таких камней небольшой. При заказах от клана с необходимостью телепортироваться можно находиться в любом месте подконтрольного им района. Потом идут квесты от маленьких городов, что для большинства пробужденных является апогеем их карьеры, так как заказчиком способна выступать только системная фракция – государство или дворец императора. Портальная система выдернет тебя на задание из любого подвала и самой глубокой ямы до тех пор, пока ты находишься в черте города. Задания, от которых зависит судьба областей, крупных мегаполисов и регионов, имеют тот же территориальный принцип. Система вытащит пробужденного откуда угодно, когда придет время. А судьи клана Prey могут получить данные от любых системных объектов до 8 уровня включительно. Но когда дело касается храмов нации и храма мира, одного на целый мир, даже Prey ограничены правами обычных пользователей, независимо от ситуации. Этот хитрый парнишка, агент 47, умудрился использовать телепортацию там, где она не должна работать. Крепость Алексиум-Нар находится вне зоны активной портальной сети. Поблизости нет крупных городов, клановых храмов и других системных объектов. Вернее, они есть, но либо не найдены, либо еще не захвачены и находятся в спящем режиме. Единственный, кто их может использовать, это сама система для системных заданий. Например, для того, чтобы телепортировать участника игр старших на задание. Дэмиан уже получил координаты точки прибытия. Но что дальше? Задание от храма мира Фризы – это запретная зона. Есть подозреваемый или нет, неважно. Дэмиана, как следователя, туда никто не пустит. 20 минут спустя зверолюд уже прибыл в бункер ЦКЗ и звонил в дверь. Ответила не Фрида Лукас, а какой-то гном с заспанным видом. «Да, слушаю вас». «А ты еще кто? Позови Фриду Лукас и открой чертову дверь». «А вы кто, сэр?» Монарх в гневе ударил бетонный косяк бункера. Внутри завыли аварийные сирены. «Да где вас бракованных только находят? Следователь Дэмиан Prey. Я был тут час назад, лично сдал вам 3 человек с иммунитетом. И открой дверь сейчас же, или я выбью ее силой». «А госпожа Лукас сказала, что заболела и поместила сама себя в карантин. Она полукровка, вирус мутировал». Бронированная дверь пиликнула, сигнализируя о снятии блокировки. Но зверолюд не торопился. «Как не вовремя. Приказываю доставить ее ко входу в бункер. У тебя 5 минут. Опоздаешь, оторву голову». Спустя 7 минут запыхавшаяся эльфийка в костюме биозащиты стояла у лифта, прикрывая собой заикающегося гнома. «Господин Prey, Дэмиан, прошу, не убивайте Чаруза. Он всего лишь уборщик и не мог доставить меня быстрее. Нам не хватает людей». «Да плевать мне на коротышку. Времени в обрез». Зверолюд аккуратно передал колбу с кровью и записку от агента 47. «Медицина и исследования – ваша стезя, Фрида. Предположительно, у владельца этой крови выработался иммунитет к 4 из 6 фрагментов вируса». Посмотрев на свет сквозь колбу с кровью, эльфийка сразу смогла провести поверхностный анализ. Ее классовые умения биоинформатики позволяли видеть куда больше, чем широкополосный сверхнавык идентификации. «Есть следы иммунизации». «Что?» Фрида взболтала колбу в руках и за несколько секунд отделила плазму с антителами от других видов клеток крови пациента, применив еще одно из умений. «Иммунизация – это процесс выработки иммунитета. Когда вы, Дэмиан, болеете, организм учится бороться с инфекцией. Морфей – уникальная в своем роде инфекция, которую иммунная система 100% людей вообще не распознавала как заболевание. Вообще никто и никак. Я проверила семью Ао. У Райана, того мужчины, обнаружены следы точечного вмешательства в генокод, даровавшие ему и его детям крепкое здоровье и невосприимчивость к вирусу. Они будто полукровки, рожденные от человека и чего-то похожего на человека. Впервые таких вижу. В базе ДНК нашего ЦКЗ нет подобных случаев. Но то, что вы сейчас принесли, определенно кровь больного, выработавшего иммунитет к нескольким фрагментам вируса». Перевернув листок с запиской, Фрида пробежалась по тексту. «Не рецепт, а бред сумасшедшего». «Мисс Лукас, я тороплюсь, сильно тороплюсь. Что именно не так с запиской?» Видя взбешенное состояние зверолюда, эльфийка несколько секунд подумала над ответом. «Надо тщательно подобрать слова». «Даже если тут написано «правда», следуя его методам, разработка вакцины затянется на месяцы, а то и годы, если мы вообще сможем повторить его процедуру. Последний фрагмент, видите? Такая доза ядов из гемотоксинов и некротоксинов отправит на тот свет даже рыцаря. Пациент убивал здоровые и больные клетки своего организма, выигрывая время, необходимое на выработку иммунитета. Все равно, что решиться на многократное самоубийство. Это самый простой и самый радикальный момент его...» Эльфийка поморщился. «Терапии. Арт Реньо, прежний директор нашего департамента?» «Помню его. Продолжайте». «Он пробовал бары лечения на испытуемых. Пациенты умирали от развития вируса морфея. Живчики с сильным здоровьем протягивали чуть дольше, но также погибали от разрыва сосудов, тромбов, остановки сердца. У самого Арда, с его уникальным регенеративным телосложением от рода Реньо, кровь в венах вскипела, и он умер. Самый первый пункт, про живой труп и месяц ожидания, я, кажется, поняла. Тут речь о фрагменте-катализаторе, передающемся воздушно-капельным путем». Эльфийка нахмурилась. «Мистер Прей, сейчас ЦКЗ негде взять тело разумного в состоянии живого трупа, ожидая месяц, пока фрагмент вируса сам распадется. Это безумие. Душа, запертая в теле, должна сойти с ума от одиночества. Большинство людей не способны даже распознать наличие вируса в теле. А этот ваш донор уникален». «Мисс Лукас...» В голосе зверолюда появились рычащие нотки. «К сути! Быстрее, мрррр!» Фрида подняла руки в оборонительном жесте. «Спокойнее. Я заражена и на вашей стороне, мистер Прей. Во всем этом здании нет никого, кто был бы сейчас заинтересован в создании вакцины больше, чем я. Образцов, что вы сейчас принесли, недостаточно для создания вакцины». «Рррр, да чего ты телишься, женщина? Говори быстрее!» «Дэмиан, дайте мне минуту». «Пшш, у тебя нет минуты». Фрида на секунду задумалась. ЦКЗ сделает лекарство-блокиратор для фрагментов морфея на основе антител донора. Не надо угроз. Это максимум, на что сейчас способен фармсектор. Без пациента, переболевшего морфеем полностью, вакцину сделать невозможно. Это неоспоримый факт. Приведите к нам в лабораторию вашего переболевшего донора. Он станет ключом к созданию вакцины от вируса морфея». «Какие же медленные! Будет вам донор! Прррр!» Найдя глазами в интерфейсе вкладку заданий, взлохмаченный Дэмиан активировал свое приглашение от клана Прей на игры старших. До конца сборов оставалось всего 7 минут. Чертова эльфийка говорила слишком медленно. Игры старших. Как простое расследование распространения дворцами биооружия скатилось до узаконенного мордобоя. Там, на поле боя, нет больше судьи из клана Прей. Есть только ID над головой и сила, которой ты доказываешь право на победу в состязании. Все витязи, рыцари и монархи мира Фриза, еще не участвовавшие в играх старших, уже отправились на главное событие года. «Найду, и оторву тебе голову, Джон Голд!» Первый этап игр старших, проходящий в Пхаре, сам по себе был чередой состязаний с отборочными, основной частью, полуфиналом и финалом, ради которого перевозбужденные зрители днями напролет следили за своими кумирами. «Дамы и господа, гении и благородные, всеблагая корпорации и лучшие представители мира Фризы, игры старших официально начинаются. С вами Вейден Мин, комментатор от гильдии авантюристов Марианского халифата. По традиции, в паре со мной один из финалистов прошлогодних игр старших, Аэлита Ван Хейдл, по прозвищу Цветущий меч, занявшая 7-е место в прошлом году. Аэли, скажите что-нибудь для наших зрителей». Девушка с азиатскими чертами лица очаровательно улыбнулась, мгновенно завоевав симпатию зрителей. Гордая осанка, женственные черты лица дополнялись теми неуловимыми глазу признаками высокого происхождения, что отличают людей, рожденных и воспитанных благородными, от пустых носителей фамилии. «Вейден-сан, вам стоит смотреть за игроками, что скрывают свои истинные возможности». «Вы, как всегда, немногословны, мисс Ван Хейдл». Еще ни одному комментатору не удалось вас разговорить на полноценное интервью. Тем временем в небе над городом Пхара в режиме невидимости парили больше 200 тысяч камер, к которым подключались видеооператоры со всех телеканалов мира Фризы. Стоило генералу Эрата закончить инструктаж, как начались 6 часов форы, даваемые игрокам на поиск укрытия. Счастливчики, пришедшие на испытание в последний момент, оказались на крышах малоэтажных домов. Им было достаточно спрыгнуть на улицу и начать пробиваться сквозь толпы обезумевших от счастья зомби к самым темным закоулкам заброшенного города. Как видите, дорогие зрители, даже лучшие из лучших теряются, оказавшись в ситуации, когда кругом враги. Во внешнем кольце зомби имеют ранг на века без мутации и потому не представляют особой опасности. Однако стоит форе в 6 часов закончиться, как войска корпорации войдут в город и начнут тотальную зачистку. «Мисс Ван Хайдл, добавите что-нибудь?» Девушка указала рукой на летающие по небу фигуры игроков. избранные из клана Сайпров. Но правила... Сайпров парят, они летают. Парение на парапланах не запрещено правилами этапа. Их родовая способность позволяет наделить любой материал свойствами повышенной маноплавучести. Так, оказавшись на крыше высотки, эти умники решили сократить путь до центра города. Хм, хороший ход. А Элита коварно усмехнулась. Корпорация всегда выигрывает, Вейден-сан. Если есть дыра в правилах, значит, они хотят, чтобы вы ее нашли. Спустя 3 минуты счастливого полета на границе второго городского кольца навстречу представителям клана Сайпров вылетели летающие юниты инсектоидов Рахни. И без того встревоженные телепортацией насекомые сейчас находились в режиме повышенной боевой готовности. Все 3 параплана за пару секунд были разорваны в клочья. Один игрок нажал на кнопку экстренной телепортации, отправившись в зону отдыха. 2 других после падения с небольшой высоты поднялись на ноги и продолжили забег в сторону центра города. Камеры сместились на других участников состязания, собравшихся в группу. Объединив свои силы, 12 лучших представителей мира Фриза двигались к центру города, игнорируя толпы слабых зомби. Хороший ход. У лидера группы на спине герб Дворца Кроноса. Если не ошибаюсь, перед нами Кайзер Лоун, лидер молодого поколения Кроносов. В прошлом году данный молодой человек отказался от игр старших. Тогда он имел ранг Витязя. Напомню, что число разосланных приглашений для кланов и дворцов ограничено 5 на 1 фамилию. Участвовать можно только 1 раз. Так почему же он решил поучаствовать в этом году, а Элли? Азиатка всмотрелась в изображение с камеры получше. Политика, Вейден-сан. Ну же, Элли, поделись с нами вашим девичьим мнением насчет этого статного молодого человека. Он входит в список 100 лучших женихов мира Фризы. Вейден-сан, не делайте больше таких намеков. Я отдала свою душу мечу и не стану украшением для мужчины. Хм, а имя у меча случайно не Критос Раулда? Оу-оу-оу, зачем сразу хвататься за оружие, дамочка? Все зрители в курсе вашего романа. Еще одно слово про Криса. Вейден поднял руки в примиряющем жесте. Крис — это сокращенное личное обращение к Критосу. Одна только эта фраза в прямом эфире говорит о правдивости слухов. «Эй, мисс Ван Хайдл, уберите клинок. Надо же было вас как-то вывести из режима спящей красавицы. Давайте лучше поговорим о Кайзере». «Хм, вы трус». «Мисс, я ратник и комментатор, а вы витязь с 2 боевыми классами». «Смотрите внимательно за камерой, Вейден-сан. Ваши глаза не успевают замечать важных деталей». Судя по реакции на опасность, Кайзер сейчас на пике силы ранга Витязя. Для него зомби-новики еле двигаются. Кронос использует группу более медленных участников, отвлекая на них монстров. А сам тем временем двигается вперед. Видите, как он уклоняется от цепких лап тварей? Получается так, что игроки в хвосте вынуждены подстраиваться под его скорость, потихоньку утопая в телах зомби. Выходцев из дворцов, тем более сделавших себе громкое имя, зачастую именуют по названию дворца. Не Кайзер из рода Лоун, а просто Кронос. Такой пиар-ход усиливает могущество дворца в умах общественности. Логика победы в прятках была очевидна всем игрокам. Чем глубже в город заберешься, тем дольше тебя будут искать солдаты корпорации, проводящие зачистку Пхары. Благородные в ранге рыцарей и монархов, используя мощь своих тел, без каких-либо фокусов просто спрыгивали с крыш высоток на асфальт, оставляя вместе приземления небольшой кратер. А потом бежали так быстро, что зомби банально не успевали их увидеть. Видя разворачивающуюся картину, Аэлита, участвовавшая в прошлогодних играх, улыбнувшись, снова покачала головой. «Мисс Ван Хайдл, каждый год находятся те, кто считает себя умнее системы. И я не исключение». Невидимые камеры, кружащие над внутренними кольцами города, отбросило ударной волной от столкновения 2 существ в ранге монарха. Азиатка расхохоталась. «Я была такой же наивной в прошлом году, пойдя тем же путем, что и монарх, наткнувшийся сейчас на монстра в том же ранге. Ошибка мышления. Чем выше твой ранг силы, тем чаще мы ищем преимущества, им даруемые». Но если играешь против системы, стоит помнить о тех самых дырах в правилах, которые она специально оставляет. Состязание уравнивает наши шансы на победу, независимо от ранга. Это же было очевидно, боги. Центр города занят высокоранговыми монстрами. Чем больше ауры используешь, тем лучше тебя чувствуют твари. Витязи, рыцари, монархи. Не удивлюсь, если где-нибудь в центре Пхары найдется император, которого одолеет только генерал Эрата Дона. Тем интереснее, мисс Ван Хайдл. По статистике прошлых лет, отборочная часть первого этапа обычно заканчивается в первые сутки. За это время 90% игроков выбывают. О, вы только поглядите на эту скорость движения. Кто-то из рыцарей решил прорваться сквозь энергобарьер. Интересно, как на это отреагируют солдаты корпорации, стоящие по ту сторону? Смельчак, разогнавшийся до невероятной скорости, врезался в энергобарьер и тут же отлетел обратно. Доспех духа за мгновение снесло в ноль. Судя по дымку и ожогам на теле, как только время форы истечет, рыцаря сразу же доставят в зону отдыха. Как я говорила, Вейден-сан, ошибка мышления. Первое состязание называется прятки, а не выживший. Участникам, желающим продержаться в Пхаре подольше, надо показать свое умение скрываться и прятаться, а не демонстрировать свою силу. О да, чувствую, нас ждет шикарное шоу с участием военных. Обученные боевые псы корпорации при поддержке механизированных рот ратников и спецназа витязей покажут нам чудеса современных методов поиска. Без шуток, дорогие зрители, я трепещу от того, что нас ждет сразу после окончания форы, данной игрокам. Демонстрация технологического доминирования, феерия бойцовских техник и парад смекалки от участников небоевых профессий. И, конечно же, все мы хотим увидеть воплощение чудес магии, истинной магии. Нас ждет незабываемое шоу, игры старших. Мисс Ван Хайдл? Комментатор помахал рукой перед глазами замершей девушки. «Ау! Мисс Цветущий Меч!» Девушка, наконец, моргнула несколько раз, будто пришла в себя. «Как думаете, мисс, в этом году кто-то продержится все 7 дней первого этапа?» «Вейден-сан, вы хоть что-нибудь знаете о госпоже Эрата Дона? Она славится тем, что не умеет проигрывать». Если понадобится, генерал сравняет город с землей, а потом через мелкое сито просеет всю землю под ним в поисках последних участников. Вейден, вы не поняли. Я сейчас не шучу. Она действительно способна пойти на такое. Не проникшись откровением, Вейден Мин продолжил описывать подготовку игроков. А элита, получив немного свободы от назойливого комментатора, снова посмотрела на экран, где шла трансляция с улицы прямо-таки кишащей зомби. Система разбрасывала тварей, исходя из того, сколько людей раньше жило в данном районе. И там, где находились высотки, концентрация монстров прямо-таки зашкаливала. Уже участвовавшая в играх Аэлита заметила то, чего не увидел Вейден Мин. Очевидного, половина из 200 тысяч камер всегда нацелена на игроков. И раз сейчас идет трансляция улицы с зомби, то где-то среди этой спокойной толпы монстров скрываются особо изворотливые личности. После короткого наблюдения за ошибками других игроков, мы кое-как спустились с крыши недостроенной высотки на первый этаж. Лифты, как и электричество, в этом мире не работают уже лет 5 точно. 70 этажей бега вниз по лестнице для привыкшего сидеть на умора оказались тем еще испытанием. «Джон! Уф, не могу больше! Стой!» «Аой! Устал! Можно отдохнуть?» «Да, понял. Дышите медленно и набирайтесь сил. Признаю, я вас сюда едва ли не силой притащил». Несмотря на то, что у нас троих примерно один и тот же уровень и ранг силы, товарищи по команде выдохлись первыми. Я даже не вспотел. Тотем от Джинна, как основа для ранга на века, наделил мое тело крайне быстрым клеточным метаболизмом, восстанавливая запас сил быстрее, чем я успеваю его растратить. А тотем от Сатира в 5 раз повысил запас здоровья, ауры и выносливости. В нынешнем здоровом состоянии организма я не собью дыхание, даже пробежав 40 километров спринтом в полной боевой выкладке спецназа. Налицо разница между халявным тотемом с естественной гармонизацией и тем, который пробужденный получает в бою. «Джо!» «Уф!» Наумар запыхался. «Я слишком стар для таких игрищ. Вы, молодежь, даже не представляете, какой опасности мы себя подвергли, оказавшись на таком состязании». «Аой, Джон!» «Он прав. Игры каждый год всегда опасны». Подумав секунду, я прикинул расклад по ситуации. Если я действительно нужен тому зверолюду, он меня из-под земли достанет. Он из клана Прей. Чертов судья из Великого дома. У него наверняка есть приглашение на игры. А если не сам достанет, так заставит других благородных оказать содействие. Я бы на его месте сейчас занял наблюдательную позицию. Или ждал в бутылочном горлышке. Та же зона отдыха, если она общая, идеально подходит под такое описание. Все участники игр старших рано или поздно придут туда. Поступим следующим образом. Когда почувствуете, что достигли предела, уходите телепортом в зону отдыха. Зверолюд вас не тронет. Мы на нейтральной территории, где даже у судей великих домов нет никакой власти. Я буду тут, в Пхаре, до самого конца. Лучше умереть в бою, чем от яда в тюремной еде или пыток слуг дворца Соломона. Будем честны, Наумор, старик, я искренне хотел отблагодарить тебя за то, что ты помог мне на шахте. Тебе нужна была помощь с долговым контрактом, хоть ты ее и не просил. Знаю, Наумор вздохнул. Спасибо, что вытащил из шахты. Если Майя согласится на еще одного ребенка, назовут Джоном. Другой мир, другая культура. Впрочем, и на Земле встречается такой способ благодарности. Прими решение о вступлении в род, пока идут игры старших. Смотря на толпы зомби, бродящие по улицам Пхары, я невольно задумался о превратностях судьбы. Наверняка земляне лучше всех прочих цивилизаций подготовлены к выживанию в подобных условиях. Сериалы, фильмы, кино, комиксы, игры – во всех историях, не имеющие сверхспособностей, люди противостоят ордам живых мертвецов. Однако с приходом битвы за будущее и расширением Умвельта многие выдумки неожиданно стали реальностью. Точнее, мы стали неосознанно вспоминать все то, что когда-то уже бывало на Земле в прошлом. На этот раз система не давала никаких подсказок о зомби за счет идентификации. Разве что ники у них не цифры, как у игроков, а комбинации чисел и букв. Время уходит, а мы едва спустились с крыши небоскреба. За следующие полтора часа фору удалось изучить Умвельт и поведение зомби. Они видят мир в инфракрасном спектре, словно живые тепловизоры, реагируют на необычные звуки и склонны к поведению толпы. Даже у настолько примитивного безмозглого вида монстров должна быть система распознавания свой-чужой, которая опирается на границы чувственного восприятия мира. Ее-то я и пытался найти. Наумор аккуратно выглядывал из окон второго этажа, смотря за действиями других участников игр. «Джо, там твой друг пытается поговорить с зомби. Это нормально?» «Можешь не верить, но Тео на такое способен». В будущем, разумеется, когда прокачается сверхнавык владыки слова или нечто похожее, связанное с методами общения. «В квартале от нас жуки из-под земли вылезли. Сейчас жрут мертвяков. Будем сквозь них прорываться». Вопросы начинают отвлекать. «Нехорошо. Время уходит. Старик, посмотри на нас. Торговец из глуши, целитель огрызок и воин с нестандартной раскачкой. Смех да и только. Наши соперники по пряткам – избранные гении, высшая аристократия, отобранные представители дворцов, годами готовившиеся показать себя в лучшем свете. Артефакты, тренера, изучение прошлых матчей, временное запечатывание своих сил – для них игры старших — это выход в свет. Система задает соответствующий уровень сложности состязания, чтобы победителей было немного. Так выявляются лучшие из лучших. Общество буквально само просит систему испытать ее представителей. И тут на игры попадаем мы. Как нам выиграть? Там на улицах сплошь новички и стражи. Скорее всего, ближе к центру города, куда бегут все наши соперники, ранг монстров еще выше. Старик задумался, не став говорить банальности. Я указал рукой на зомби, который время от времени дергал головой, смотря по сторонам. Термозрение, обоняние следов ауры, узкоспектральное обоняние запахов, ауровидение, коллективное ментальное распознавание признаков высокой активности сознания в верхних слоях астрала – это основы слоя общества зомби-новиков. А этот дерганный тип – кто-то типа сторожевого пса, отслеживающий аномальные активности в толпе. Так же, как ты, старик, можешь чуять поток товаров и обстановку на рынке, я умею собирать знания. Заманив в наше здание несколько особо любопытных зомби, мы их поймали и разделали, как мясники на бойне. Такому в школе, да и в цивилизованном обществе учить не станут. Однако, хочешь жить, не в таком испачкаешься. Пришлось измазать нашу одежду в крови монстров, обвешаться их пахучими внутренностями, а потом выжать сверху ту жуткую вонючую жижу из желез, находящихся у зомби в районе гортани. В совокупности эти меры перебили наш собственный запах. Благодаря пакетам знаний от навыка воинов «Кодекс передвижений» я мог имитировать основы того, как двигаются зомби. мнимо, медленно, урывками, полагаясь в координации своего поведения сначала на коллективное поведение толпы и только потом на сигналы своего Умвельта. Рисунок движений старика и Тео отличался от моего, но полное совпадение нам и не нужно. У того же надзирателя походка дерганная, и другие зомби его не трогают. Остаются два самых сложных момента. Выпустив свою ауру наружу, начал изменять ее свойства. Некроз, антижизнь, пожирание, бессознание, связь, часть группы. По ощущениям, выходило не совсем то, что я видел на улице. Вкинув 8 свободных очков характеристик в восприятие, на полчаса выбыл из строя, пока шла трансформация эфирного тела. Обычно такую раскачку делать нельзя. Если пробужденный вкладывает в одну из характеристик очков в 2 или более раз больше, чем в другую, самую развитую из имеющихся основных, начинаются необратимые изменения в эфирном теле. По этой причине те же воины или стрелки раскачивают 2-3 характеристики всю жизнь. Если же баланс нарушен, начинаются проблемы. Мышцам может не хватать выносливости, и пробужденный начинает быстро выдыхаться. Или восприятие настолько сильно развивается, что сначала человеку окружающий мир кажется замедленным, а потом он и вовсе умирает от перенапряжения центральной нервной системы. Мозг не справляется с нагрузкой. В моем случае уникальное телосложение от плоти титера расширяет стандартные границы с 2-кратной разницы до 5-кратной. За счет 7 единиц в телосложении мой нынешний предел составляет 35 единиц. После вложения 8 свободных очков восприятия оно выросло до 33. Некроз, антижизнь, пожирание, бессознание, связь, часть группы. Чего-то не хватает. Вечный голод, смерть. Даже после улучшения восприятия мне не удалось в полной мере имитировать ауру зомби. Будем надеяться, что их Умвельт не такой развитый. Мы почти готовы выдвигаться. Подавите или скройте свою ауру. Тео, отключи доспех духа. Нет, он не понадобится. Силой мы сейчас ничего не добьемся. Видишь мою ауру? Да, она грязная, противная и неживая. Тебе, как целителю, будет особенно некомфортно. Я вас оберну своей аурой, чтобы скрыть остаточное свечение ауры живых существ. Последний момент самый важный. Пока двигаемся сквозь толпу зомби, ни о чем не думайте. Прикиньтесь максимально тупой, аморфной массой, у которой нет собственного сознания. Прислушивайтесь к тому, что чувствуете в моей ауре зомби. Я поведу вас вперед, к центру города, под прикрытием. Аои, а как же ты? Тебя же заметят. Со мной все будет в порядке. Я знаю, как скрыть свое сознание в верхних слоях астрала. Под конец 4-го часа форы наша троица ломаной походкой поплелась в сторону толпы монстров. Недовольно рявкнул зомби-надзиратель, мол, чего отбились от стада, проверяя наличие инстинктивного отклика свой-чужой. Мы промычали в ответ что-то типа «Еда! Показалось!» И тварь повернула голову в другую сторону, окидывая взглядом подотчетное ему стадо. Вонь стоит жуткая, все вокруг мычат, толкаются, не понимая, куда и зачем движется аморфная масса стада. А мы тихо, не делая резких движений, продвигаемся в центр покинутого города. Оружие спрятано в инвентаре. Доспех духа не активен. Волосы и одежда пропитались запахом нежити и тем особым ферментом из щитовидной железы, расположенной в области гортани. Мы пахнем почти как ожившие мертвецы. Мы двигаемся почти как они. Мы даже думаем как зомби, следуя зову командира нежити где-то в центре Пхары. Наши ники, не считая отсутствия букв в них, ничем не отличаются от тех, что висят над головами монстров. Остался всего один вопрос. Как быстро продвинутые зомби-мутанты смогут нас заметить по камерам, неотрывно следующим за нами? Раз я их заметил, значит и другие скоро заметят. Мы незаметно пробрались во второе кольцо города, как раз в тот момент, когда время форы истекло. Над Пхарой прогремел фейерверк, знаменующий начало поисков. Армия корпорации, отключив местами энергобарьер, вошла в город. Способность «многозадачность» Вейдена Мина относилась к категории универсальных. Комментатор одновременно смотрел за сотни экранов, отслеживая самые яркие события отборочной части первого этапа игр старших. Половина камер следила за участниками событий, остальные – за действием армии Всеблагой корпорации и крупных сил монстров в Пхаре. Отборочный тур начался. Корпорация пошла в наступление. Дорогие зрители, напоминаю, что сейчас вы можете сделать ставки с самым высоким коэффициентом возможного выигрыша. «Оу, как жестко играет мадам Эрата! Стоило энергобарьеру отключиться, как она сразу запустила в небо беспилотники-наблюдатели!» Первыми в город вошел спецназ «Витязей» вместе со специально обученными поисковыми собаками. Нюхачи относились к породе монстров, которых приручил и одомашнил человек. Выходя на охоту, псы чуяли даже старые аурные следы, быстро выслеживая игроков, решивших затаиться в стартовой локации. Спецназ не мелочился, отстреливая найденных игроков электропатронами несмертельного воздействия. От них разве что рыцарь или монарх скрыться сможет. Ну а затем генерал и послала в небо беспилотники, отслеживая спохватившихся беглецов. Следом в Пхару вошли механизированные роты ратников в мобильных пехотных доспехах, расстреливающие монстров из автоматического оружия. Раскачка пилотов таких машин смерти делалась с упором на запас ауры. Все-таки и сам силовой каркас артефактного доспеха, и стрелковые модули работают за счет ауры и кристаллов маны. За спинами ратников сплошной цепочкой шла пехота поддержки из стражей, проводя массовую зачистку улиц. Их задача не пропустить хорошо спрятавшихся игроков. С неба их прикрывали беспилотники разведки, кружа вдоль внешнего городского кольца. Поймав удачный кадр камерой, Вейден приблизил изображение зверолюда-монарха. Тот только что разделался с зомби в том же ранге силы, что и он сам, за считанные минуты. Финальной атакой стал выстрел из парящей рядом с ним артефактной пушки. Поразительная боевая мощь даже по меркам монархов. Дорогие зрители, зверолюд-гепард с номером 37787 даже без применения боевых душ смог одолеть своего оппонента за 3 минуты и 42 секунды. Что скажете, мисс Ван Хайдл, имеет смысл делать на него ставку? Мечница окинула взглядом зверолюда, показанного на экране. Учитывая мощь монархов, боевые души, личное оружие, специализацию и боевую форму доспеха духа, бои между представителями данного ранга нередко длятся по несколько часов. Такая ставка сгорит. Судья Прей не возьмет награду, даже если окажется победителем. Вейден запнулся на полуслове, ожидая услышать другой ответ. «Прей? Те самые Прей, вы уверены?» «У вашего монарха герпа на спине, Вейден-сан. 3 полосы от когтей, перечеркнутые четвертой. Ни боги, ни власти, ни аристократы. Никто не властен над судьями Прей. Только безмозглый идиот решится атаковать носителя такого герба на спине». Девушка не стала говорить очевидного. Зверолюд забрался на верхушку высотного башенного крана, выпустив наружу всю свою ауру. Она будто волна цунами обрушилась на дома, прошла сквозь стены в поисках чего-то или кого-то. Разгневанный рычащий судья явно кого-то искал, игнорируя правила пряток. Ему плевать на монстров, армию корпорации и других монархов. Пока Вейден рассматривал представителя легендарного клана Прей, 2-миллионная армия корпорации демонстрировала то, как выглядит охота на 100 тысяч гениев и аристократов. Стоило возбужденным псам взять след, как спецназ «Витязей» отлавливал игроков. Пехота вовсю резвилась, используя артефактные ружья-сети для отстрела тех, кто пытался скрыться под иллюзией или маскировкой. С каждой минутой количество имен на кубе достижений становилось все меньше и меньше. А ставки на исход состязания, наоборот, росли в геометрической прогрессии. 2 специальных роты аналитиков при поддержке самых современных программ с искусственным интеллектом в прямом эфире отслеживали аномалии на видеокадрах, отснятых беспилотниками. Отдельная группа стажеров корпорации проводила аналогичную работу, проверяя данных с камер шлемов солдат и сенсоров мобильных пехотных доспехов. Координаты X314, Y141, внешняя стена 2-го этажа. Аномалия в инфракрасном спектре. Пара ратников в мобильных пехотных доспехах направила крупнокалиберные стволы на стену. Поняв, что обнаружен, игрок отключил маскировку плаща и спрыгнул на землю. «Спокойно, парни, я свой, из корпорации». «Ага, свой, как же!» Синхронный залп ратников повалил игрока на землю. Электропатроны быстро снесли доспех духа, и тот начал трястись от ударов током. «Центр, 25 баллов ваши. Продолжаем поиски». Армия корпорации за первые 6 часов будто тонким гребнем прошлась по внешнему городскому кольцу, отыскав 30% всех участников игр старших. Оптическая маскировка оказалась бесполезной против современной техники. В центре города не утихали бои прорвавшихся рыцарей и монархов, которые своей аурой, словно свечи в ночи, привлекали высокоранговых монстров. Свободный офицерский состав корпорации сразу после зачистки окраины бросил свои силы на отлов игроков, которые сражались в центре города, не скрываясь. Нашлись и те, кто смог проникнуть в ряды солдат корпорации, раздобыв или сымитировав их форму и вооружение. Гении, способные считать верхние слои памяти, узнавали пароли и график патрулей, но переклички и проверка личного состава, проходившие бессистемно, даже таких уникумов выводили на чистую воду. «Поразительно, мисс Ван Хайдл, вы видели это? Игрок с номером 75465, опознанный нами как Аура Скаль из Дворца Безликого Императора, пробрался в полевой штаб госпожи Эрата. О, смотрите, она пригласила его на службу и сняла пояс лично, признавая талант парня. Воистину, гений скрытности». Азиатка улыбнулась. «Безликий император, знаменитый убийца с соответствующей силой Дворца Жизни, одна из закрытых организаций мира Титардо. Аурос заявила себе миру, незаметно подкравшись к императрице. И Эрата Дона признала талант парня, лично отправив его в зону отдыха. Пока камера была направлена на Эрата, она улыбнулась и сказала в прямой эфир: «Армия, именно армия борется с массовыми нашествиями монстров. Дикие гоблины, животные, мутанты, твари из погибших миров. Корпорация покажет вам, на что способны 2 миллиона хорошо подготовленных солдат. Начать вторую фазу поисковой операции». Выставив патрули и блокпосты на границе первого и второго городского кольца, механизированный батальон выдвинул вперед машины с полустационарными артефактами ментального подавления. Солдаты активировали артефакты личной ментальной защиты от широкополосных излучений. Минуту спустя зомби и рахни, чей ранг ближе к центру Пхары поднялся до стражей и ратников, взвыли в приступе ярости, почуяв потерю связи с коллективным сознанием. За пределы оцепления выдвинулись команды, состоящие только из мобильных пехотных доспехов. Зачистка города продолжилась. Спустя 12 часов от начала поисков было поймано уже 70% участников состязания. Беспилотники, поднявшись выше ради увеличения области обхвата визуального наблюдения, начали круглосуточное патрулирование уже обследованных районов. После зачистки второго кольца по следам механизированных рот выдвинулись стражи пехоты, проводя повторное обследование. Генерал Эрата оставалась в штабе, как и подобает командиру. Заметив, что число найденных игроков начало уменьшаться, эльфийка включила канал связи для офицеров. «Тишина в эфире», — говорит генерал Эрата Маккой. «Запускаем третью фазу. Выводите на охоту полковых магов. Командный состав, слушайте вводную. Полк, собравший к концу этапа меньше всего баллов, до конца года будет получать пайки без мяса. Приступайте». Градус заинтересованности солдат и офицеров резко скакнул вверх. «Без мяса? Опять овощами питаться будем?» «Генерал!» Командир второго полка покачал головой. «Она офицерский состав без мяса оставит. Выпускай магов, всех до единого. Черт, да я сам пойду искать этих засранцев!» Комментаторы сходили с ума от творящегося в городе безумия. Беспилотники, буйство монархов, вой тварей, зачистка города с привлечением мобильных пехотных доспехов. Благородные в ответ демонстрировали свои способности и умения, пытаясь спрятаться в самых неожиданных местах. Солдаты корпорации уже 300 умников вытащили из тел убитых рахни. Слишком очевидный способ скрыться от поисковых отрядов. Без какой-либо причины монарх из клана Прей нажал на кнопку экстренной телепортации, отправившись в зону отдыха. Ставки на победу судьи в этот же миг сгорели. 20 часов спустя Эрата запустила четвертую фазу поисковой операции, начав тормошить крупные подземные гнезда рахни. Куб достижений показывал, что к этому моменту уже поймано 85% участников состязания. Стоило растревожить жуков, как они хлынули наружу, нарвавшись на уже организованное сопротивление армии. Рахни отступили. Королевы Улья поняли, что люди пришли к ним в поисках чего-то, спрятанного на их территории. К концу первых суток, когда отборочная часть этапа была окончена, солдатам корпорации удалось поймать 92% игроков. Вейден Мин без сна и отдыха вел прямую трансляцию, переключаясь с одного счастливчика на другого. Те, кто не был найден к этому моменту, уже заслужили право называться гениями среди гениев. А элита Ван Хайден, вернувшись после перерыва на короткий сон, села на стул рядом с комментатором. Пока напарник разливался соловьем, хваля очередного аристократа, девушка сфокусировала свое внимание на одном из экранов. На нем человек, внешне похожий на зомби, скрытно охотился, пожирая других монстров. В этот момент Вейден Мин получил сообщение от системы. «Дамы и господа, а вот и первый сюрприз от системы, как у строителя состязаний. Сейчас оставшимся на свободе игрокам предстоит сразиться с марионеткой того же ранга, что и они сами. Ну или спрятаться от нее, если хватит сноровки. Сюрприз появится в радиусе 100 метров от своей цели. Система начнет телепортацию через 5 секунд, 4, 3, 2, 1, старт».